В этом случае под психологом разумеют знатока человеческих душ, независимо от того, читал ли он книги по психологии, обучался ли специальному анализу причин поведения или душевной смуты, то есть здесь мы имеем дело с житейскими представлениями о психике. Однако житейскую мудрость следует отличать от научного знания. Именно благодаря ему люди овладели атомом, космосом и компьютером, проникли в тайны математики, открыли законы физики и химии. И не случайно научная психология стоит в одном ряду с этими дисциплинами. Она взаимодействует с ними, но ее предмет неизмеримо сложнее, ибо сложнее человеческой психики нет ничего в известной нам Вселенной. Каждая новая крупица научного знания психики добывалась усилиями многих поколений исследователей природы и психической организации человека, динамики его внутренней жизни. Страница 6. За теориями и фактами науки скрыта напряженная коллективная работа людей. Развитие принципов этой работы, переход от одних ее форм к другим, изучает история психологии. Итак, у психологии один предмет, а у истории психологии другой. Их непременно следует разграничивать. Что же является предметом психологии? В самом общем определении – психика живых существ во всем многообразии ее проявлений. Но этим ответом нельзя удовлетвориться. Следует объяснить, во-первых, какими признаками отличается психика от других явлений бытия, во-вторых, чем отличаются научные воззрения на нее от любых иных. Надо иметь в виду, что само представление о психике не оставалось одним и тем же во все времена. Многие столетия, обнимаемые этим понятием явления, обозначались словом «душа». Да и помимо это слово часто звучит, когда речь идет о психических качествах человека, притом не только тогда, когда, подчеркивая его положительные качества, говорят об его душевности. Мы увидим, что в истории психологии научный прогресс был достигнут, когда термин «душа» уступил место термину «сознание». Это оказалось не простой заменой слов, но настоящей революцией в понимании предмета психологии. Наряду с этим появилось понятие о бессознательной психике. Долгое время оно оставалось в тени, однако в конце прошлого столетия, приобретая власть над умами, опрокинуло привычные взгляды на всю структуру личности и на мотивы, которые движут ее поведением. Ну и этим представление о сфере, изучаемой психологией как наукой, отличное от других, не ограничивалось. Оно радикально изменилось за счет включения в круг явлений, подлежащих ее ведению, той формы жизни, которой дали имя поведение. С этим вновь совершилась эволюция в исследовании предмета нашей науки. Уже это само по себе говорит о глубинных изменениях, которые претерпели воззрение на предмет психологии в попытках научной мысли им овладеть, отобразить его в понятиях, адекватных природе психики, найти методы освоения этой природы. Страница 7. Всегда нужно различать объект познания и его предмет. Первый существует сам по себе, независимо от информированности о нем человеческих умов. Другое дело – предмет науки. Оно его строит с помощью специальных средств, своих методов, теорий, категорий. Психические явления объективно уникальны. Поэтому уникален и предмет, изучающий их науки. В то же время их природа отличается изначальной включенностью в жизнедеятельность организма, работу центральной нервной системы с одной стороны, в систему отношений их носителя, субъекта, социальным миром с другой. Естественно, поэтому, что любая попытка освоить предметную область психологии включена наряду с изучением того, что испытывает субъект, его зримые и незримые зависимости от природных, включая жизнь организма, и социальных факторов, различных форм взаимоотношений индивида с другими людьми. Когда изменялись взгляды на организм и на общество, тогда новым содержанием обогащались и научные данные о психике. Стало быть, чтобы познать предмет психологии, нельзя ограничиться тем обширным кругом явлений, которые знакомы каждому из собственных переживаний и наблюдений за окружающими, из своего психологического опыта. Человек, никогда не изучавший физику, тем не менее в практике своей жизни, познает и различает физические свойства вещей, их твердость, горючесть и так далее. Равным образом, не изучая психологии, человек способен разбираться в психических обликах своих ближних. Но подобно тому, как наука раскрывает перед ним устройство и законы физического мира, она просвечивает своими понятиями тайны психического мира, позволяет проникнуть в законы, которые им правят. Шаг за шагом их осваивала пытливая научная мысль, передавая крупицы добытых ею истин новым энтузиазмом.